Пятница, 18 августа 1978 года. Элизабет. Элизабет стоит и смотрит на картину. Картина в раме и под стеклом. За стеклом распростерлись ярко-зеленые листья в гармоничной асимметрии, как на китайском коврике в цветочек. В листьях виднеются ярко-фиолетовые плоды. Три женщины, на них две с корзинами собирают урожай. Зубы блестят в улыбчивых ртах, щеки пухлые и розовые, кукольные. «Хорошо уродились баклажаны», — гласит название, по-китайски, по-английски и по-французски. Элизабет напоминает себе, что по дороге домой ей надо купить сосисок. Дети просили, и для себя, может быть, готовую курицу-гриль. Они будут ужинать на веранде. Это Нэнси решила устроить что-то вроде пикника. Может, к тому времени станет попрохладнее. Человек в комбинезоне толкает перед собой машину-полотер, добирается до угла, где стоит Элизабет, и велит ей подвинуться. Она идет вдоль стены. Уже объявили, что музей закрывается, и посетителей почти не осталось. Элизабет хотела поймать момент, когда будет относительно безлюдно, чтобы получше посмотреть на выставку, которая открылась 4 дня назад. Элизабет ее пока не видела, занята была, хотя отзывами в прессе она довольна. Китай сейчас в моде, в отличие, например, от Индии, которая была в моде несколько лет назад, пока шла война. И посетителей приходит много, хотя, конечно, нет таких длинных очередей, что когда-то стояли на искусство древнего Китая. Люди готовы стоять в очередях по несколько часов, чтобы посмотреть на золото, особенно если это золото из гробницы. Элизабет все еще помнит лошадей. Статуи коней с диким оскалом из захоронения какого-то императора. Они были не золотые. Она не помнит из чего, но у нее сохранилось ощущение темноты. Зловещее предзнаменование, катастрофа. Взвиваются на дыбы, придавливают к низу. «В этих картинах, однако, нет ничего зловещего. Мы перестроили свиноферму», — читает Элизабет. «Свиньи ее не слишком интересуют. Свиньи на картинке, будто игрушечные, похожи на пластмассовых из набора ферма, с которым ее дети еще иногда играют. Эти свиньи скромные, чистоплотные, явно ничего не роют и не гадят. Меж рядами свинарников растут тыквы и кабачки, образуя будто цветочный бордюр». Полотер все преследует Элизабет. Она пересекает зал и сворачивает за угол, во второй проход направо. Картины развешаны на передвижных стендах, разгораживающих галерею. «Очень удачное оформление», — думает она. «И черно-белые фотографии художников хорошо смотрятся». Элизабет помнит, что раньше в этом зале выставлялись средневековые доспехи и оружие, арбалеты, алебарды, инкрустированные мушкетоны, мушкеты. Неизменным остался только паркетный пол. «Не позволим Линьбяо и Конфуцию оскорблять женщин», — читает она и улыбается. «Всей деревней строим дома односельчанам». Внезапно Элизабет чувствует, что она не то чтобы одинока, но одна отдельно. Она не припомнит, когда ей последний раз кто-нибудь хоть в чем-нибудь помогал, если не считать детей. Она знает, что в Китае бывают дожди, хотя на этих картинках дождя нигде нет. Она знает, что люди в Китае не улыбаются все время. Не у всех такие белые зубы и розовые щеки. Под этими плакатными красками, под основными цветами, будто с детского рисунка, прячутся злоба, жадность, отчаяние, ненависть и смерть. Как Элизабет может этого не знать? Китай — не рай. Никакого рая нету, даже китайцы это знают. Должны знать. В конце концов, они там живут, как когда-то. Первобытные люди, они рисуют не то, что видят, а то, чего хотят. «Созрела хурма у подножия горы Чунмань», — читает она. Желто-оранжевые шары заполняют картину. В сплетении ветвей карабкаются девушки. Счастливые лица. Оглядываются. Яркие, одинаково окрашенные, как птички. Элизабет смаргивает слезы. Глупо из-за такого растрогаться. «Это же пропаганда». Она совсем не хочет стоять в очереди, чтобы научиться бросать гранату. Она не собирается работать на молотилке. У нее нет желания участвовать в групповой критике и чтобы кучка других людей диктовала, как ей думать. Не это тронуло ее до такой степени, что она роется в сумке, ища салфетку, клочок бумаги, что угодно, вытереть слезы. Ее растрогали невинные рядки брюквы, точно светящиеся изнутри, обыкновенные помидоры, осыпанные хвалой, гроздья винограда, изображенные во всем своем прозрачном многоцветии, как будто они этого заслуживают. Элизабет вытирает нос. Если ей захочется посмотреть на виноград, она пойдет в продуктовый магазин. Ей туда надо так или иначе, потому что дома ничего нет к ужину. Китая не существует, но ей так хочется перенестись туда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читала Ирина Воробьева.